Yeah. Пропуская сквозь свои глаза ультрамарин, я снова делаю с тобой очень грубо. На губах уже растаял, оставил роман. Я скрою танцем с тобой еще до самого. Там до абсурда в сердце напряжение. Делаем движение, доводим до кипения. Из трубочки мультифрут, катапульты вверх душа. Чудеса нас приведут, где музыка бьет по ушам. Ща потанцуем, наведем здесь кипиша. Напитки наши скорости, еще я подмешаю. Иду по пьяным туманам, пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. Ты рядом с ним, а на тебе моя майка. Иду по пьяным туманам, пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. Ты рядом с ним, а на тебе моя майка. Слова под покровом ночи. Нам пророчили любовь, но мы так порочны. Синий лёд, словно тамагочи. Я просто хочу знать, что ты меня очень-очень. Ты же любила, а я не догонял. Ты убегала, а я не догонял. Пьяный туман, девочка Миньяра там. И если все это игра, то кто тогда проиграл? Иду по пьяным туманам, пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. Ты рядом с ним, а на тебе моя майка. Иду по пьяным туманам, пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. Ты рядом с ним, а на тебе моя майка. Пинаю воздух наиками. Душа летит и пролетает над Ямайкой. По пьяным туманам мапки твои я лайкаю. И рядом с ним, а на тебе моя майка лишь. По пьяным туманам.